ошибок, через тысячи бед. Я стою на пороге, и я знаю ответ. Она побеждает, она побеждает. На осколках событий, на обломках побед. Я стою на пороге, и я знаю ответ. Она побеждает, она побеждает. Я твоя любовь, я твоя судьба, я твоя неизбежность, твоя неизбежность. Ты мне больше, чем, ты важнее нот. Абсолютная нежность, абсолютная нежность. Ты мне больше, чем. Бесполезно скрываться, эти планы вода. Не работает рацио, ты навсегда. Она побеждает, она побеждает. Мое время твое, на часах ерунда. Прошлых, будущих нет, просто ты навсегда. Ведь она побеждает, она побеждает. Я твоя любовь, я твоя судьба, я твоя неизбежность, твоя неизбежность. Ты мне больше, чем, ты важнее нот. Абсолютная нежность, абсолютная нежность. Ты мне больше, чем. Ты мне больше, чем небо и земля. Ты мне больше слов, я люблю тебя. Ты мне больше, чем мира и меня. Ты мне больше, чем, ты больше, чем. Я твоя любовь, я твоя судьба. Я твоя неизбежность, твоя неизбежность. Ты мне больше, чем, ты важнее нот. Абсолютная нежность, абсолютная нежность. Ты мне больше, чем. Ты мне больше, чем. Ты мне больше, чем.